Часть четвертая. Вячеслав Шигал. «Куда мы летим?» — спросил Томми. Дач оторвал взгляд от пульта. С того мига, как компьютер корабля уничтожил имперский истребитель, Томми не произнес ни единого слова. «Плохо, парень?» — спросил Кей. Томми кивнул. «Почему?» «Император. Он был ни при чем. Почему я тебе поверил?» «Потому что никто в мире не бывает ни при чем». Кей пробежался пальцами по клавиатуре, выбрался из кресла, шагнул к юноше. «Послушай меня, ладно?» Томми кивнул. «Знаешь, почему я не убил тебя? Почему не бросил при штурме базы? Почему таскался по галактике, вытягивал из того дерьма, в которое ты регулярно влипал на Джейнахи?» Юноша молчал. «Ты — это я. Куда больше я, чем Кертис Ван Кертис или Артур. Ты тоже никогда не был ребенком. Ты тоже лишен родины, семьи, друзей». «Я не ты». «Да, ты пытался вернуться в детство. Да играть. В лабиринтах несуществующих миров, в игре заговор. Сейчас ты понял, это не игра. Взрослей, нет дороги назад, потому что нет ничего позади. Не вернуться в ничто, Томми, не спрятаться. Ты говоришь, император ни при чем. Нет, каждый в ответе за все. Но спросить можно лишь с тех, кто взял эту роль сознательно, как Грей». «А ты не боишься, что спросит с тебя?» «Боюсь». «Рошель, Ванда, Лара, они все в плену. Их пытают. Ты за них в ответе?» «Да». «Кей, ты хотел отомстить императору. Ты уверился, что он и создал наш мир. А это оказалось не так». «Да». «Он тоже марионетка». «А кто тогда виновен? Кто прошел линии грез в наш мир?» «Я не знаю, мальчик». «Не твой отец, это ясно». «Не знаю». «Может быть, Булрати или силикоиды?» «Нет». «Это человек». «Но и Грей виновен». «Я не жалею, что пытался убить его». «Куда мы летим, Кей? Нам нет теперь места в галактике. Нигде. Даже Джейнах выдаст нас Грею. Будем прятаться? Менять имена и внешность?» Томми засмеялся. «А может, дождемся линии грез и уйдем из этой вселенной?» «Мы летим на Горру». «Зачем?» «Нам нужен логик. Нужен совет стратега». «Твоя пробирочная сестра?» «Да». Томми смотрел на Кея с каким-то болезненным удивлением. Тихо сказал: «Ты ведь клялся, что никогда больше не встретишься с ней, не подставишь под неприятности». «Я погорячился». «Кей, есть в мире хоть кто-нибудь, кем ты не станешь жертвовать?» «Нет». «Кей, ты чудовище». Дач кивнул. «Да. Я никогда этого не скрывал». Островок был крошечным, и вода плескалась у самых стен павильона. Грей, перегнувшись через поросшие мхом каменные перила, смотрел в зыбкое отражение. Вода единственного на Тауре моря была почти пресной и кристально чистой. Стайка оранжевых рыбок кружила у дна. «Здесь я чувствую себя молодым», — сказал Грей. «Этой беседке 1500 лет. Ее перевезли на Тауре с Земли». «Земли, император?» «Да. Меня и впрямь подцепили, Лемок. Я назвал Терру Землей». Император засмеялся, поворачиваясь. Взгромоздился на перила, повернувшись лицом к адмиралу. Лемок стоял посреди павильона, у дрожащей грани туннельного перехода. На островок не вели обычные мосты. Он был в парадном мундире и держался с той выправкой, что дают только сотни лет жизни. «Расслабься, Карл. Ты не на приеме. Вспомни, как мы сидели в твоей каюте и кляли земное правительство. Как решили вести корабли к земле? Изменить все?» «На что они давили, Грей?» Лемок подошел к императору. «На возраст, на скуку, то, что сводит нас с ума без всякой психоломки». Лемок кивнул. «Это все Каховски, старая сука, которой я трижды вешал ордена. Она была наша ровесница и знала, что такое бессмертие». Грей покачал головой. «Почему? Что на нее нашло?» Адмирал промолчал. «Возьми бокал. Выпей вина. Закури свою вонючую сигару». Грей рассмеялся. «Будь как прежде». «Я никогда не курил, Грей. Это Густав донимал тебя табаком». «Память. Знаешь, ни один ученый еще не давал ответа. Сколько столетий может вместить в себя мозг? А может, они докладывали, но я уже забыл?» Император чуть принужденно рассмеялся. Лемок взял бокал, пригубил вино. «А как ты поймал их, Грей?» «Случайно. Почему-то они вложили две линии давления — возраст и нереальность Вселенной. Девочка принялась внушать мне мысль, что все мироздание — лишь иллюзия, порождение моей воли». «Идеализм? Странно». Лемок нахмурился. «Я не слышал, чтобы люди, придерживающиеся объективного идеализма, сходили с ума. Я тоже. Непонятный прокол, но он меня спас. Знаешь, когда на конечной стадии психоломки происходит сбой? А ты должен знать. Ты весь путь штудировал пособия по психологическому давлению, уверен». «Я рад за тебя, Грей». Лемок поднял бокал. «Вечности, император». «Вечности». Грей осушил свой бокал. «Девочка в шоке. На нее давит невыполненная программа. Ее сестру нельзя допросить как следует по таурийским законам, дьявол бы их побрал. Моя эскадра на орбите». «Нет, Лемок. Это планета армии, ты знаешь не хуже меня. Я чту ее статус. Лучше подождать». «Что я могу сделать для тебя, Грей?» «Было еще двое заговорщиков. Они успели уйти. На их корабле стоял коллапсорный генератор. Я возьму их, император. Одного, вероятно, зовут Кейт Дач». Лемок вздрогнул, отставляя бокал. «Я знал человека по имени Кей, но тогда он носил фамилию Альтос. Профессиональный телохранитель и убийца». Грей кивнул. «Поразительно. Все знают Кея». «Да, это он. Где ты с ним встречался?» «Перед Дарлаксианской операцией я осуществлял небольшую поддержку СИП Инцидиуса. Женщина по имени Каль. Она гонялась за Кеем и его подопечным, мальчишкой. Ей нужен был корабль горячего следа». «Как и сейчас». «Чем тогда все закончилось?» Лемок отвел глаза. «Провалом. Мы взяли пацана, но Дач сколотил команду из убийц, включая наемника Миклонца и Киборга, прорвался на орбитальную базу и вытащил его. Мы вновь настигли их на орбите Грааля, планетки на самой границе нашей зоны космоса. Они покончили с собой. Пошли на таран эсминца. Вероятно, ожили на Граале, пройдя Атан. Мы не вели наземного преследования. Начиналось подавление Дарлока. На Грааль спустилась только Каль с помощником. Тоже через Атан. Вероятно, им не повезло». «Такое впечатление, что ради этого Кея стоило плюнуть на Дарлок». Грей пристально смотрел на Лемока. «Ты не все сказал». «Да, император. Мальчик, его подопечный, По версии Каль, это был Артур Кертис, сын Кертиса Ван Кертиса. Грей захохотал, согнулся, расплескивая вино из бокала, сполз с перил, грузный, неловкий. «По версии, Лемок, или по сути?» «По сути. Мы вели допрос четвертой степени». Император осекся. «Ты понимаешь, что говоришь, Карл?» «Да, император. Я хотел вырвать для вас тайну Атана». «Для меня?» «Надеюсь». Грей поставил бокал на столик. Помолчал, глядя в радужную дымку гиперперехода. «Это осложняет дело. Крайне осложняет. Сейчас сюда подойдет молодой человек с временным званием капитан-советника. Он снабдил меня информацией по Кею и будет участвовать в преследовании. Тебе придется тесно с ним контактировать. Догадываешься?» Лемок кивнул. «Хреново!» Грей вдруг снова засмеялся. «Карл, тебя стоит расстрелять за сказанное. Точнее, за несказанное вовремя. Но это будет слишком забавная команда для поимки Кея, чтобы терять тебя. Как вам будет угодно, император?» «Ладно. Возможно, я уже не сержусь». Грей затрясся в беззвучном смехе. «Что вы из него выжили тогда?» «Почти ничего. Он был предельно защищен от болевых, психологических и фармакологических методов допроса. Мы не успели. Дач вытащил его в последний момент. А теперь мальчик сдал нам своего охранника. Будь с ним осторожен, Карл». «Предельно. Кертис-младший нравится мне куда больше, чем его отец. Но если он повел двойную игру...» «Хорошо, император. И подготовь отчет о тех событиях. Полный. С просьбой покарать тебя и парой пустых строчек для моей резолюции. Я подумаю. На досуге. Слушаюсь». Грей взял адмирала за руку. «Ты все тот же. Не беспокойся. Эта история возвращает мне интерес к жизни. Она не так однообразна, как меня пытались уверить Кей и Каховски». Грань гиперперехода заискрилась. В павильон шагнул Артур Кертис, в новенькой форме капитана, поклонился. «Император». «Иди сюда, мальчик». Грей вдруг стал очень ласков. «Налей себе вина. Думаю, отец разрешает тебе пить. Вот твой партнер по поимке Дача. Адмирал Лемок, командующий Дагарской группировкой флота». Юноша и старик смотрели друг на друга. «Мы знакомы, император», — тихо сказал Артур. «Прекрасно. Это поможет вам сработаться. Белое, красное, синее, Артур. Позволишь поухаживать за сыном старого друга?» «Я пью только желтые сорта вин», — тихо сказал Артур. «Разрешите, я прикажу телохранителю принести их?» Грей, уже потянувшийся к бутылке, замер. «Конечно, малыш. Я люблю неожиданные вина и просьбы». Артур шагнул через грань, вернулся через мгновение. Он старался смотреть только на императора. «Пожмите друг другу руки», — предложил Грей. «Пообщайтесь. Вы же не виделись. 4 года, не так ли?» «Как ваша резиденция, Лемок? Отстроили?» Артур был воплощенной вежливостью. «Да, благодарю. Как твое здоровье? Не хвораешь?» Грей, втиснувшийся в единственное в павильоне кресло, наслаждался. Гипертуннель заискрился вновь, гораздо ярче, чем когда сквозь него прошел Артур. Обычная реакция на металл. Женщина с серебряным лицом и хрустальными линзами глаз вошла в павильон. Поклонилась Грею, молча поставила на столик бутылку желтого мршанского вина. Пальцы из сизого пластика разжались едва ощутимым гулом, словно что-то вывело механистку из равновесия. «Странно для сына Кертиса иметь в телохранителях киборга», — заметил Грей. «Мы старые знакомые», — сказал Артур. «Спасибо, Маржан. Иди». Император смотрел на Лемока. У того заметно подергивалось левое веко. «Я надеюсь, твой доклад будет очень подробным, Карл», — сказал Грей. Налей и мне желтого, Артур. Я выпью за разнообразие вкусов, о которых не спорят, и за встречу двух, нет, вероятно, трех старых друзей.